«Но если мои провалы...» — начала Анна. «Вы согласны на проникновение в вашу память через слово?» «Да». «Вы будете приходить сюда каждый день и надолго?» «Да». «Согласны попробовать сугестивный метод? Например, гипноз?» «Да». «Инъекции седативных препаратов?» «Да, да, да». Матильда бросила ручку. Белая звезда Монблана сверкнула, отразившись от полированной поверхности. «Мы расшифруем вашу память, поверьте мне». Сердце у нее пело. Она давно не чувствовала себя такой счастливой. Простое предположение о том, что симптомы ее болезни связаны с психологической травмой, а не с физическими нарушениями, вернуло Анне надежду. Во всяком случае, это позволяло предполагать, что ее мозг не поврежден, что некроз не разъедает, как ржавчина, нервные клетки. На обратном пути в такси она похвалила себя за столь неожиданное решение. Забыть о якобы существующем поражении мозга, обо всей этой страшной медицинской аппаратуре и о биопсиях. Она раскроет объятия пониманию, словам, вкрадчивому голосу Матильды Велькро. Ей уже не хватало странного тембра этого голоса. Когда она добралась до улицы Фабур-Сент-Анаре, было около часа. Все вокруг казалось ей таким живым, таким ясным. Она наслаждалась каждой деталью жизни своего квартала. Вдоль по улице тянулись островки, архипелаги особых магазинчиков. На пересечении улицы Фабур-Сент-Анаре и авеню Ош царила музыка. С танцовщицами зала Плеель соперничали в блеске рояли, украшавшие витрину находившегося напротив магазина ГАМ. Чуть дальше между улицей Невы и улицей Дарю начиналась Парижская Россия с ее московскими ресторанами и православным собором. Россию сменял мир пряностей и сластей, чаи в «Братьях Марияж», лакомства в «Доме шоколада». Фасады цвета темного красного дерева, полированные зеркала, похожие на дорогие музейные рамы. Войдя в магазин, Анна застала Клотильду за уборкой полок. Она протирала керамические вазы, деревянные чаши и фарфоровые блюда, чей темно-коричневый с красноватым оттенком цвет так хорошо гармонировал с шоколадом, создавая ощущение благополучия и счастья. Уютная, сладкая, теплая жизнь. Стоявшая на табурете Клотильда обернулась. «Вот и ты. Отпустишь меня на часок? Мне нужно сходить в Монопри». Они понимали друг друга без слов. Анны не было все утро, так что она вполне могла постоять на вахте после обеда. Смена состава произошла безмолвно, но с улыбкой. Анна вооружилась тряпкой и принялась за работу. Она стирала пыль, чистила, убиралась с удвоенной энергией человека, которому вернулось, наконец, хорошее настроение. Внезапно силы оставили ее, словно она получила удар под ложечку. За несколько секунд она осознала всю искусственность своей радости. Чем уж так утешило ее утреннее свидание с врачом? Физическое поражение или психологический шок? Что это меняет в ее состоянии тревожности? Как ей поможет Матильда Велькро? И станет ли она от этого менее сумасшедшей? Она без сил опустилась на стул за центральным прилавком. Возможно, предположение психиатра гораздо страшнее диагноза Акермана. Почему-то теперь мысль о происшествии, о психологическом шоке, который спровоцировал потерю памяти, только усиливала ужас в душе Анны. Несколько фраз назойливо крутились в голове. Особенно один ответ Матильды Велькро. «Лица и ваш муж». Как Лоран может быть связан со всем этим кошмаром? «Добрый день!» Голос прозвучал одновременно со звоном колокольчика. Ей не нужно было поднимать глаза. Она и так знала, что это он. Человек в потертой куртке медленно подходил к прилавку. В это мгновение она совершенно точно поняла, что знает его. Впечатление было мимолетным, но она ощутила свое знание как жесткий удар в грудь наконечника стрелы. А память, между тем, наотрез отказывала ей в помощи. Господин Бархатный подошел еще ближе. В его повадке не чувствовалось ни малейшего смущения. Он не проявлял к Анне какого-то особого внимания. Взгляд его лилово-золотистых глаз рассеянно блуждал по полкам. Почему он ее не узнает? Он что, играет какую-то роль? Безумная идея скользнула по поверхности сознания. А что, если этот человек — друг или сообщник Лорана, и ему поручено следить за ней, испытывать ее? Но зачем? Он улыбнулся и объявил небрежным тоном, не обращая внимания на молчание Анны. «Пожалуй, я возьму то же, что и всегда». «Конечно, конечно, я немедленно обслужу вас». Анна пошла к прилавку, чувствуя, как дрожат бессильно висящие вдоль тела руки. Ей понадобилось несколько попыток, чтобы расправить прозрачный, шуршащий пакетик и уложить в него конфеты. Наконец, она положила шоколад на весы. 200 граммов. 10,5 евро, пожалуйста». Анна снова бросила взгляд на мужчину. Она была уже не так уверена. Но отзвук неясной тревоги не покидал ее. Почему-то в голову пришла мысль, что этот человек, как и Лоран, изменил внешность, прибегнув к услугам пластического хирурга. Его лицо было лицом из ее воспоминаний, но оно было другим. Покупатель снова улыбнулся, одарил ее задумчиво внимательным взглядом, расплатился и исчез, едва слышно пробормотав «до свидания». Анна долго стояла неподвижно, потрясенная, непонимающая. Никогда еще приступ не был таким сильным. Словно все надежды, порожденные утренним свиданием с Матильдой Вилькро, бежали от нее прочь. Как будто решив, что выздоравливает, она вдруг осознала, что умирает. Так бывает с заключенными, которых за попытку побега сажают в подземный карцер. Колокольчик у двери снова звякнул. «Привет!» Вымокшая под дождем Клотильда с пакетами в руках прошла через зал, исчезла в подсобке и тут же появилась снова, принеся с собой ощущение свежести. «Что с тобой? Можно подумать, ты увидела зомби!» Анна ничего не ответила. Ее тошнило. Глазам подступали слезы. «Тебе нехорошо?» — настаивала Клотильда. Анна посмотрела на нее, не понимая и не слыша. Встала и произнесла: «Мне нужно пройтись». Ливень усиливался. Анна нырнула в самую гущу бури, и ветер понес ее вперед, заливая потоками воды. Не в силах преодолеть внутреннее оцепенение, она смотрела на оплывающий под серыми струями Париж. Тучи, как волны, накатывались на крыши домов, вдоль фасадов бежали ручьи, лепнина балконов и окон напоминала сине-зеленые лица утопленников, поглощенных разгневавшейся стихией. Она поднялась вверх по улице Фабур-Сент-Анаре, миновала авеню Ош и свернула налево, к парку Монсо. Пройдя вдоль черных с золотом решеток сада, попала на улицу Мурилья. Мимо нее в плеске воды и проблесках молний неслись машины. Мотоциклисты в капюшонах напоминали маленьких резиновых Зорро. Пешеходы боролись с порывами ветра, намокшая одежда облепляла тела, как простыня, прикрывающая неоконченную скульптуру в мастерской художника. Все вокруг было залито коричнево-черным, маслянисто-серебряным, болезненным светом. Анна шла по улице Мессины, мимо домов со светлыми фасадами и могучих деревьев. Она и сама не знала, куда направляется. Но это не имело никакого значения. Она пробиралась по улицам наугад, на ощупь, вслепую, путаясь, как путались и сбивались мысли у нее в голове. И тут она увидела его. На противоположной стороне, в витрине, был выставлен живописный портрет. Анна перешла через улицу. Это была репродукция картины, смазанная, искореженное, разбитое лицо, написанное кричаще яркими красками. Она подошла еще ближе, словно загипнотизированная. Лицо в мельчайших деталях воспроизводило ее галлюцинации. Она поискала фамилию художника — Фрэнсис Бэкон. Автопортрет, датирующийся 1956 годом. Выставка художника проходила на втором этаже этой галереи. Она нашла вход. через несколько дверей справа на Тегеранской улице и начала подниматься по лестнице. Красные драпри, разделявшие анфиладу белых залов, придавали выставке торжественный, почти сакральный характер. Перед картинами толпились посетители. Повсюду царила полная тишина. Ледяное почтение витало в воздухе. Казалось, что выставленные картины заполняют собой все пространство помещений. В первом зале Анна обнаружила двухметровые полотна с одним и тем же сюжетом. Священник в красной сутане на троне, разинувший рот вопли ужаса и боли, словно его поджаривают на электрическом стуле. На одной из картин одеяние было красным, на другой — черным, на третьей — лиловым. Но некоторые детали оставались неизменными. Руки, вцепившиеся в подлокотники, горели, превращаясь в обугленные обрубки. Рот, разверстый в крике и похожий на зияющую рану. Языки пламени вокруг трона. Анна миновала первый занавес. В следующем зале голые мужчины на картинах Бэкона стояли на четвереньках в лужах разных цветов или были заключены в обычные клетки. Своими гладкими, уродливыми телами они почему-то смахивали на диких животных. Этакие зооморфные существа, застрявшие на полпути от одного вида к другому. Их лица напоминали пунцовые кляксы, окровавленные рыла, изуродованные жестокой рукой. На заднем плане изображался интерьер то ли мясной лавки, то ли бойни. Место жертвоприношения, где тела заживо обдирают, низводя их до состояния остова и груды окровавленного мяса. Изображение было слегка смазанным и походило на картинку документального фильма, снятого оператором с плеча ручной камерой. Анна чувствовала себя все хуже, но она пока не находила того, зачем пришла сюда, ликов страдания. Они ждали ее в последнем зале. 12 полотен небольшого размера, огороженных красным бархатным канатом. Изуродованные, разорванные, разбитые лица. Мешанина из губ, носов и костей, через которую безнадежно пытались пробиться к зрителю глаза. Картины были соединены в триптихи. Первый, названный «Три этюда человеческой головы», датировался 1953 годом. Истинно бледные, почти мертвые лица со следами первых ран. Второй триптих выглядел естественным продолжением первого, с той лишь разницей, что изображение переходило на следующую ступень жестокости. «Этюд к трем головам», 1962 год. Лица были белыми, словно они прятались в первое мгновение от взглядов зрителей, чтобы тут же напугать их жуткими шрамами, выступающими из-под клоунских белил. Анне они напомнили лица несчастных детей, которых в средние века безвозвратно уродовали, делая из них шутов на потеху публике. Анна прошла дальше. Она не узнавала своих галлюцинаций. Просто ее окружали маски воплощенного ужаса. Рты, скулы, взгляды вращались вокруг нее, сплетаясь в немыслимые жгуты, выставляя на показ собственное уродство. Казалось, что художник излил на эти лица всю свою ярость. Он словно кромсал их, открывая раны, срывая корки, разрывая щеки кистями, щетками, шпателем, ножом. Анна шла, втянув голову в плечи, сгорбившись от страха, и время от времени украдкой бросала взгляд на картины. Серия этюдов, посвященная некой Изабель Ростерн, была апофеозом жестокости. Черты лица женщины в прямом смысле слова разлетались в клочья. Анна отошла подальше, отчаянно ища человеческое выражение в обезумевшем нагромождении плоти, но видела только разрозненные фрагменты. Рты раны, глаза, вылезающие из окровавленных глазниц. Внезапно ее охватила паника. Круто развернувшись, она кинулась к выходу. Пробегая по галерее, она заметила на белом столике каталог выставки и остановилась. Она должна увидеть. увидеть его собственное лицо. Анна лихорадочно листала буклет. Не задержавшись на фотографиях мастерской художника и его творений, она, наконец, нашла снимок самого Фрэнсиса Бэкона. Напряженный взгляд художника на черно-белой фотографии блестел ярче глянцевой бумаги. Анна разгладила ладонями страницы, чтобы лучше рассмотреть фотографию. Она жадно вглядывалась в широкое, почти лунообразное лицо с крепкими челюстями. Короткий нос, непокорные волосы и крутой лоб дополняли лицо человека, способного каждое утро противостоять заживо ободранным маскам на картинах. Странная деталь привлекла внимание Анны. Одна из надбровных дуг на лице художника располагалась намного выше другой. Круглый акулий глаз удивленно и хищно смотрел в одну точку. Анна осознала невероятную истину. Внешне Фрэнсис Бэкон был похож на изображение на своих полотнах. В его лице было то же безумие, тот же хаос. Неужели асимметрично расположенный глаз навеял художнику эти искореженные видения? Или же картины, в конце концов, изменили его внешность? В любом случае творения художника сливались воедино с его личностью. Этот простой вывод спровоцировал неожиданное открытие. Если у страшных лиц на полотнах Бэкона был реальный прототип, то почему в ее собственных галлюцинациях не может быть доли истины? Возможно, ее бред и ночные кошмары основываются на каком-то реально существующем знаке или детали. Новое подозрение заставило ее застыть от ужаса. А что, если в пучине своего безумия она открыла истину? Что, если Лоран, как и господин Бархатный, действительно изменили внешность? Она прислонилась к стене и закрыла глаза. Все становилось на свои места. Лоран, по совершенно непонятной причине, воспользовался одним из ее провалов в памяти, чтобы изменить внешность. Он прибег к услугам пластического хирурга, чтобы спрятаться внутри собственного лица. И месье Бархатный проделал то же самое. Эти двое были сообщниками. Они вместе совершили нечто ужасное и потому изменили свой облик. Из-за этого-то она и впадает в ступор при виде их лиц. Она отогнала прочь всю абсурдность своей идеи, чувствуя, что подобралась к истине, какой бы дикой та ни казалась. Ее рассудок против рассудка других людей. Она побежала к двери. На стене над лестницей висела картина, которую она не заметила. Нагромождение шрамов, пытающееся ей улыбнуться. В конце авеню Мессины Анна заметила кафе-пивную. Она заказала в баре перье и спустилась в подвал. Ей нужен был телефонный справочник. Она уже переживала подобную сцену утром на бульваре Сен-Жермен, когда искала телефон психиатра. Может, это какой-то ритуал, повторяемое действие, как при обряде инициации, испытание, которым подвергаешься, чтобы получить доступ к истине. Анна листала мятые страницы, искала раздел «Пластическая хирургия». Она не смотрела на имена, ее интересовали только адреса. Необходимо было найти врача, живущего где-нибудь поблизости. Ее палец застыл на строчке «Дидье Лаферьер, улица Буасси-Данглас, 12». Насколько она помнила, эта улица находилась недалеко от площади Мадлен, то есть метрах в 500 от кафе. После 6 гудков ей ответил мужской голос. Она спросила: «Доктор Лаферьер?» «Да, это я». Удача была на ее стороне. Даже не пришлось сражаться с коммутатором. «Я звоню, чтобы договориться о встрече. Моя секретарша сегодня отсутствует. Подождите». Она услышала звук нажимаемых клавиш компьютера. «Когда вы хотели бы прийти?» Голос звучал странно приглушенно, почти обезличенно. Она ответила: «Немедленно. У меня неотложное дело». «Вот как?» «Я вам все объясню. Прошу вас, доктор». Наступила пауза. Анна почувствовала, что человек на другом конце провода насторожился. У него явно появились сомнения. Потом глухой голос спросил: «Когда вы сможете быть у меня?»

Он со щелчком перевернул страницу. Тройная эндоскопическая подтяжка. Шов внутрикожный. Нитки саморассасывающиеся. Через месяц следов практически не останется. На следующем развороте было представлено ухо. Вид спереди, вид сбоку. На верхней кромке мочки Анна разглядела тонкий зигзагообразный шрам. «Липосакция шеи», — продолжал комментировать Лаферьер, демонстрируя ей очередную фотографию. «Через 2,5 месяца после операции. Вот эта линия исчезнет. Такое вмешательство заживает легче и быстрее остальных». Он снова перевернул страницу и, открыто провоцируя ее, произнес с садистскими нотками в голосе. «А если хотите увидеть картину в целом, вот вам сканограмма лица, на котором была сделана трансплантация скул. Под кожей следы остаются всегда». Это изображение было самым впечатляющим. Отливающий синевой череп с расселенными и ввинченными в кость винтами. Анна закрыла альбом. «Благодарю вас. Я обязательно должна была это увидеть». Врач обошел вокруг стола и внимательно вгляделся в ее лицо, словно пытаясь разгадать скрытый мотив ее прихода. «Но я все-таки не понимаю, что вы ищете». Она поднялась, надела свое мягкое черное пальто и улыбнулась. Впервые за все время пребывания в кабинете Лаферьера. «Я хочу принять решение, основываясь на фактах». 2 часа утра. Дождь идет, не переставая. Мерный стук, раскаты, грохот. Струи бьют по стеклу и каменным перилам балкона. Анна стоит перед окном в гостиной. Она мерзнет в толстой фуфайке и спортивных брюках, зубы выбивают дробь. Она смотрит из темноты на черный силуэт столетнего платана и думает о трепещущем в воздухе скелете, обросшем корой. Обгоревшие кости в пятнах лишайников кажутся серебряными. Голые руки, жаждущие одеться плотью, весенней листвой. Она опускает глаза. На столе перед ней разложены предметы, которые она купила после визита к хирургу. Миниатюрный электрический фонарик фирмы Maglite, фотоаппарат Polaroid для ночной съемки. Лоран уже час как спит в супружеской постели. Она лежала рядом, стерегла его сон, наблюдая, как муж слегка вздрагивает и передергивается, засыпая. Потом она еще какое-то время слушала его ровное дыхание. Первый сон, самый глубокий. Анна забирает приготовленное оборудование, мысленно прощается с деревом за окном, с красивой просторной комнатой, обставленной белыми диванчиками. Вся ее повседневная жизнь связана с этой квартирой. Если она права, и то, что она себе вообразила, реально, придется бежать и попытаться понять. Она идет по коридору, ступает так осторожно, что слышит дыхание дома. Скрипит паркет, булькает вода в батареях, дрожат оконные рамы, струи дождя бьют по стеклам. Она проскальзывает в спальню. Подойдя к кровати, бесшумно кладет фотоаппарат на ночной столик, направляет фонарик вниз и включает его, прикрыв ладонью. Анна наклоняется к мужу, стараясь дышать как можно тише. Галогенный луч выхватывает из темноты неподвижный профиль. Тело, прикрытое простыней. Горло у нее сжимается. Она готова отступить, бросить свою затею, но сдерживается. Анна светит фонариком в лицо мужа. Он не реагирует. Она может начинать. Сначала Анна легким движением приподнимает волосы над лбом мужа. Ничего. Ничего похожего на 3 шрама с фотографии, показанной ей Лаферьером. Она светит фонариком на виски Лорана и снова ничего не находит. Исследует нижнюю часть лица под челюстями и подбородком. Ни тени чего-то необычного. Анна снова начинает дрожать. А если все это не более чем очередной приступ болезни? Новая глава в книге ее безумия. Анна передергивается и продолжает обследование. Она тихонько касается верхней доли уха, чтобы взглянуть на кромку. Ни малейшего следа хирургического вмешательства. Слегка приподнимает веки. Ничего. Рассматривает крылья носа, заглядывает в темноту ноздрей. Ничего. Анна обливается потом. Она почти не дышит, но воздух все равно вырывается из ноздрей и губ. Она вспоминает о другом возможном шраме. Шве на черепе в форме буквы «С». Выпрямляется, медленно погружает пальцы в волосы Лорана, приподнимает прядь за прядью, светя себе лампой. Ничего, ни швов, ни неровностей, ничего. Ничего, ничего. Анна сдерживает рыдание и, забыв об осторожности, шарит по этой голове предательнице, выставляющей на показ ее безумие, ее... Рука Лорана грубо перехватила ее запястье. «Что ты делаешь?» Анна резко отпрянула. Фонарик упал и покатился по полу. Лоран рывком сел на кровати, зажег ночник и снова потрясенно повторил. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Он замечает фонарь на полу у кровати и полароид на столе. «Что это значит?» — шипит он, и губы его дергаются от тика. Анна не отвечает, застыв у стены. Лоран откидывает одеяло и встает, чтобы подобрать фонарик. Он с отвращением рассматривает его, потом восклицает, потрясая серебряной трубкой. «Ты разглядывала меня, так? Среди ночи?» «Господи, да что ты ищешь?» Анна не отвечает. Лоран проводит рукой по лбу, устало присвистывает. Вспомнив, что на нем из всей одежды только трусы, сдергивает с вешалки джинсы и свитер, молча одевается и выходит из комнаты, оставляя Анну один на один с ее безумием. Она оседает вниз по стене, сворачивается калачиком на ковре. Она ни о чем не думает, ничего не замечает вокруг, чувствуя, что сердце с каждым ударом колотится все сильнее. Лоран появился на пороге, держа в руке сотовый телефон. На его губах играла странная улыбка. Он участливо качал головой, как будто сумел всего за несколько минут успокоиться и взять себя в руки. Он произнес мягко, почти нежно. «Все будет хорошо. Я позвонил Эрику. Завтра я тебя отвезу в институт». Он наклонился, поднял ее на руки и медленно понес в спальню. Анна не сопротивлялась. Он осторожно сел рядом, словно боялся сломать ее или высвободить какую-то опасную силу. «Теперь все будет хорошо». Она кивает, глядя на электрический фонарик, который Лоран положил на ночной столик рядом с фотоаппаратом. Она бормочет: «Только не биопсия, только не зонд. Не хочу, чтобы меня оперировали. Сначала Эрик возьмет новые анализы. Он сделает все, чтобы избежать биопсии». Лоран поцеловал Анну. Он предлагает ей снотворное. Она отказывается. «Прошу тебя», — настаивает он. Она соглашается проглотить таблетку. Он укладывает ее, укрывает, ложится рядом и нежно обнимает. Не говорит ни слова о том, как озабочен, не показывает, как горюет об окончательно сошедшей с ума жене. О чем он на самом деле думает? Возможно, чувствует облегчение, избавляясь от нее. Скоро она услышала его ровное дыхание. Как может Лоран спать в такой момент? А может, прошло уже несколько долгих часов? Анна потеряла представление о времени. Лежа щекой на груди мужа, Анна слушала, как бьется его сердце. Спокойно, как у любого нормального человека, который ничего не боится. Она чувствует, как начинает действовать лекарство. Внутри ее тела готов расцвести цветок сна. Анне кажется, что кровать качается, покидает земную твердь. Она медленно плывет во тьме. Не стоит сопротивляться, бесполезно бороться с течением. Лучше отдаться на волю убегающей волны. Анна еще теснее прижимается к Лорану и думает о блестящем от дождя платане под окном гостиной. На его, пока еще голых ветвях, вот-вот появятся почки и листья. Грядет весна, которую она уже не увидит. Она проживает последние дни в мире разумных существ. «Анна, что ты копаешься? Мы опоздаем!» Анна стояла под обжигающей горячей струей воды и едва различала голос Лорана. Она смотрела, как разлетаются капли у ее ног, наслаждалась покалывающими затылок струйками, подставляла лицо под воду. Тело было расслабленным и податливым. Она наслаждалась душем. Все ее существо было покорным, как больной разум. Благодаря снотворному она проспала несколько часов и утром чувствовала себя спокойной и безразличной ко всему, что может с ней произойти. К отчаянию примешивались спокойствие и ощущение мира в душе. «Анна, поторопись, прошу тебя!» «Я почти готова». Она вышла из душевой кабины и прыгнула на коврик перед раковиной. 8:30. Лоран уже побрился, наодеколонился, оделся и нетерпеливо топчется у двери в ванную. Она быстро одевалась. Сначала белье, потом черное шерстяное платье. Темное одеяние от Кензо — этакий стилизованный футуристический траур. Очень к месту. Она схватила щетку и начала причесываться, видя в запотевшем зеркале лишь туманное отражение своего лица. Сейчас так было даже легче. Через несколько дней, а может недель, ее каждодневная реальность станет похожа на изображение в этом мутном зеркале. Она перестанет узнавать и видеть. Все вокруг будет ей безразлично. Она забудет даже о собственном безумии и позволит ему уничтожить последние проблески рассудка. «Анна! Сейчас, уже иду!» Она улыбнулась нетерпению Лорана. «Интересно, он боится опоздать на службу или ему не терпится смыться от чокнутой супруги?» Зеркало запотело от пара. Анна разглядывала свое покрасневшее от горячей воды лицо и мысленно прощалась с Анной Геймс, и с Клотильдой, и с Домом Шоколада, и с Матильдой Вилькро, психиатром с губами цвета маковых лепестков. Она воображала себя в институте Анри Беккереля. Белая палата, наглухо отгороженная от реальности. Вот что ей нужно. Ей почти не терпелось отдать себя в чужие руки, позволить сестрам и врачам заботиться о себе. Она даже начала привыкать к мысли о биопсии и о зонде, который медленно заползет в ее мозг и, возможно, найдет причину болезни. Вообще-то, ей было плевать на выздоровление. Она просто хотела исчезнуть, испариться, растаять и перестать, наконец, портить жизнь окружающим. Анна причесывалась, когда время остановилось и замерло. В зеркале под челкой она заметила три вертикальных шрама. Анна не могла в это поверить. Левой рукой она протерла запотевшее зеркало и придвинулась вплотную, почти не дыша. Следы были практически незаметны, но они были. Шрамы, оставшиеся после пластической операции. Те самые, что она безуспешно искала сегодня ночью. Она закусила кулак, чтобы не закричать, и сложилась пополам, чувствуя мгновенно подступившую тошноту. «Анна, да что ты там в конце концов делаешь?» Ей казалось, что голос Лорана доносится до нее из параллельного мира. Тело Анны сотрясала крупная дрожь. Она поднялась и снова посмотрела на свое отражение в зеркале. Повернув голову, опустила пальцем правое ухо и нашла на верхней кромке беловатую линию. За другим ухом обнаружилась точно такая же. Она отшатнулась, стараясь унять дрожь. Опираясь ладонями о раковину, Анна подняла подбородок и попыталась отыскать другой след от операции или липосакции. Шрам нашелся в мгновение ока. У нее закружилась голова, желудок скрутил жестокий спазм. Она опустила голову и раздвинула пальцами волосы, ища последнюю отметину — шов в форме буквы «С», доказывающий, что ей делали забор кости. Розоватая змейка, похожая на мерзкую рептилию, обнаружилась на коже головы, словно специально поджидала хозяйку. Она отчаянно цеплялась за бортик, чтобы не упасть, и, не отводя взгляда от шрама, пыталась осознать глубину разверзшейся пропасти. Истина была проста и очевидна. Единственный человек, сменивший лицо, — она сама. «Анна! Господи, да ответь же мне!» Голос Лорана доносился до нее сквозь влажный пар, утекавший на улицу через открытую форточку. Призывы мужа были слышны во дворе дома, летели вслед Анне, успевшей добраться до карниза. «Анна! Открой!» Она продвигалась вперед, прижимаясь спиной к стене. Каменная кладка холодила лопатки, дождь стекал по лицу. Ветер прижимал глазам намокшие волосы. Она старалась смотреть прямо перед собой, сконцентрировавшись на стене дома напротив, а не вниз, на двор, до которого лететь было метров 20. «Открой мне!» Она услышала, что Лоран взломал, наконец, дверь ванной. Мгновение спустя он появился в окошке, через которое она сбежала. Глаза у него налились кровью, лицо исказило жуткая гримаса. В ту же секунду Анна добралась до балконной перегородки, одним движением перемахнула через нее и упала на колени с другой стороны. Услышав, как треснуло черное кимоно, которое она накинула поверх платья. «Анна! Вернись!» Через столбики балюстрады Анна видела мужа, искавшего ее взглядом. Она поднялась и побежала вдоль балкона. Перелезла через следующую перегородку и прижалась к стене, чтобы преодолеть следующий карниз. С этого мгновения началось настоящее безумие. В руках у Лорана внезапно оказался передатчик УКВ. Он завопил, и Анна услышала панические нотки в его голосе. «Сообщение для всех подразделений. Она сбежала. Повторяю, она убегает». Практически мгновенно во дворе появились двое мужчин. Они были в гражданской одежде, но с красными полицейскими повязками на рукаве, и целились в нее из автоматов. В здании напротив, на четвертом этаже, открылось окно, и в нем возник человек, сжимающий обеими руками большой хромированный пистолет. Он окинул профессионально цепким взглядом стену и нашел Анну. Она была для него идеальной мишенью. Внизу снова раздался топот. Трое мужчин прибыли на подмогу к тем двоим, что уже караулили Анну. Одним из них оказался их шофер Николя. Они тоже были вооружены автоматами. Анна закрыла глаза и развела руки в стороны, стараясь удержать равновесие. Внутри у нее поселилась тишина, прогнав все мысли и подарив ощущение какого-то странного покоя. Она продолжала двигаться с закрытыми глазами и разведенными руками, слыша крики Лорана. «Не стреляйте! Черт возьми! Не стреляйте! Она нужна нам живая!» Анна открыла глаза. Несмотря на весь ужас ситуации, она мысленно восхитилась идеальной симметрией их боевого порядка. Справа Лоран, тщательно одетый, причесанный, волосок к волоску, кричит что-то в рацию, указывая на нее пальцем. Напротив замер в окне стрелок с пистолетом. Теперь она видела микрофон у его губ. Внизу пятеро изготовившихся для стрельбы мужчин. И в центре всеобщего внимания она, Анна. Женщина со смертельно бледным лицом, задрапированная в черное, в позе Христа. Анна почувствовала изгиб водосточной трубы. Она выгнулась, обхватила трубу левой рукой и перебралась на другую сторону. Через несколько метров от нее находилось открытое окно. Она вспомнила, что оно выходит на лестницу черного хода. Анна нанесла резкий удар локтем по стеклу, но оно выдержало. Она ударила снова изо всех сил, и осколки брызнули в разные стороны. Встав на цыпочки, Анна опрокинулась назад. В падении ее сопровождал крик Лорана. «Не стреляйте!» На короткое мгновение время замерло. Потом она приземлилась на твердую поверхность. Черная горячая вспышка охватила все ее тело. Последовала серия ударов. Спина, руки, пятки бились о жесткие ребра. Боль была почти невыносимой. Анна катилась вниз. Ноги закинулись за голову, подбородок уперся в грудь, не давая дышать. Потом все исчезло. Сначала она почувствовала вкус и запах пыли. Ощутила привкус крови на губах. Сознание возвращалось. Анна лежала, свернувшись калачиком, у подножия лестницы. Подняв глаза, она увидела над собой серый потолок и желтый шар плафона. Она находилась там, куда надеялась попасть, на лестнице черного хода. Анна схватилась за перила и встала. Во всяком случае, вроде ничего не сломано. Она обнаружила только порез на правой руке. Осколок стекла рассек ткань пеньюара и платья и вонзился в плечо. Болела десна, рот был наполнен кровью, но зубы уцелели. Анна медленно вытащила из раны осколок, резким движением оторвала кусок ткани от кимоно и сделала себе повязку-жгут. Беглянка старалась собраться с мыслями. Она спустилась на один этаж на спине. Значит, это третий, и ее преследователи вот-вот появятся снизу. Анна поднялась на шестой этаж. Внезапно в пролете лестницы раздался голос Лорана. «Шевелитесь! Она не должна добраться до соседнего дома! Через комнаты для прислуги!» Анна прибавила ходу, мысленно поблагодарив Лорана за информацию. И оказалась, наконец, на восьмом этаже. Она пробежала по коридору, где находились нежилые помещения, мимо дверей, окон и раковин, и выскочила на другую лестницу. Опасность она осознала, преодолев несколько пролетов. Преследователи общаются по рации. Одни будут ждать ее внизу, другие зайдут сзади. Анна не знала, на каком этаже находится, но теперь это не имело значения. Она стояла перед дверью квартиры, через которую сможет попасть на другую лестницу. Она изо всех сил забарабанила по дубовой филенке, ничего не чувствуя, ни боли, ни ударов сердца в грудной клетке. Потом повторила попытку. Над головой, быстро приближаясь, слышался топот погони. Вверх по лестнице тоже кто-то шел. Анна снова кинулась на дверь, работая кулаками, как кувалдами, и зовя на помощь. Наконец ей открыли. В проеме двери показалась маленькая женщина в розовом халате. Анна оттолкнула ее плечом, захлопнула за собой бронированную дверь, дважды повернула ключ в замке и положила его в карман. Повернувшись, она увидела большую белоснежную кухню. Изумленная горничная стояла, вцепившись в швабру, и молча смотрела на Анну. Та почти прокричала ей в лицо. «Вы никому не должны открывать, поняли?» Схватив служанку за плечи, Анна повторила. «Не открывать! Слышишь?» В дверь уже барабанили. «Полиция! Открывайте немедленно!» Анна летела по квартире. Уже через несколько секунд она поняла, что расположение коридора и комнат здесь точно такое же, как у нее дома. И повернула направо, чтобы попасть в гостиную. Картины, мебель красного дерева, восточные ковры и огромные диваны. Нужно повернуть налево, так она окажется в прихожей. Она побежала дальше и споткнулась о большого добродушного пса с палевой шерстью. Навстречу ей из ванной появилась женщина в махровом халате и тюрбане из полотенца на голове. «Кто вы такая?» — завопила она, придерживая тюрбан, как драгоценную чашу. Анна едва не расхохоталась. Этот вопрос ей сегодня задавать не следовало. Она оттолкнула хозяйку квартиры, подбежала к двери и в последний момент заметила на столике красного дерева ключи от машины и бипер-парковка. Все апартаменты в доме имели выход на одну и ту же подземную стоянку. Схватив электронный ключ, она понеслась вниз по лестнице, усланной пушистым алым ковром. Ей удастся их сделать. Анна это чувствовала. Она спустилась прямо на парковку. Легкие готовы были разорваться от напряжения. Она дышала с трудом, коротко всхлипывая, но в голове уже складывался план. Полицейская мышеловка захлопнется на первом этаже, а она тем временем выберется через пандус парковки на улице Дарю. Скорее всего, об этом выходе ее преследователи не подумали. Оказавшись на стоянке, Анна, не зажигая света, помчалась к автоматической двери. Она уже поднимала руку с электронным ключом, когда створка скользнула вверх, и в помещение ввалились четверо вооруженных мужчин. Она недооценила своих врагов. Анна едва успела нырнуть за машину. Когда преследователи проходили мимо нее, Анне показалось, что звук их шагов отозвался вибрацией во всем ее теле и едва не разрыдалась. Они обыскивали проходы между машинами, светили фонариками под днище. Анна приклеилась к стене, стараясь остаться незамеченной, и внезапно обнаружила, что вся рука залита кровью. Она подтянула жгут зубами, мучительно ища выход. Мужчины медленно удалялись по стоянке в другую сторону, тщательно обследуя каждый сантиметр периметра. Но они вернутся и в конце концов найдут ее. Анна снова огляделась вокруг и в нескольких метрах справа заметила серую дверь. Если она не ошибается, этот выход приведет ее в здание, откуда она сможет попасть на улицу Дарю. Не размышляя, Анна протиснулась между стеной и машинами, добралась до двери, приоткрыла ее и скользнула внутрь. Через несколько секунд она оказалась в светлом современном холле, где, счастью, не было ни души. Перемахнула через ступени и вырвалась на волю. Анна бежала по дороге, наслаждаясь прикосновением дождевых капель к коже. Внезапно за ее спиной резко завизжали тормоза. Машина остановилась в нескольких сантиметрах от нее, едва не задев крылом кимоно. Анна в страхе отступила. Водитель опустил стекло и прорычал: «Эй, цыпочка, смотреть надо, когда дорогу переходишь!» Анна не обратила на него внимания. Она затравленно оглядывалась по сторонам, боясь, что появятся новые легавые. Ей казалось, что воздух напоен электричеством, словно собиралась гроза. Напряжение исходило от нее самой. Водитель медленно объехал ее. «Не приголубит ли тебя, красотка?» «Вали отсюда!» Он затормозил. «Что?» Анна угрожающе ткнула в его сторону окровавленным пальцем. «Пошел прочь, урод!» Мужчина колебался, его губы исказила судорога. Он, похоже, сообразил, что происходит нечто куда более серьезное, чем обычная уличная перепалка. Передернул плечами и нажал на педаль газа. У Анны появилась новая идея. Она ринулась вверх по улице к православной церкви, пробежала вдоль решетки, миновала посыпанный гравием двор и в несколько прыжков преодолела ступени паперти. Толкнув тяжелую, потемневшую от времени дубовую дверь, Анна попала в полумрак собора. Неф показался ей погруженным во мрак, хотя в действительности ее зрение мутилось из-за острой боли в висках. Постепенно она начала различать цвета. Старое золото утвари, красновато-коричневый фон иконостаса, спинки кресел того медного оттенка, что наводит на мысль об угасающем пламени. Анна осторожно пошла вперед. Убранство церкви освещалось тусклым светом, проникавшим с улицы через витражные окна, пламенем свечей и массивной люстрой кованого железа. Казалось, что даже лица святых на иконах тянутся к свету, пытаясь вырваться из плена векового мрака. Все пространство церкви было залито серебристым светом, а в сумрачных углах свет боролся с ночью. Анна старалась восстановить дыхание. Внутри у нее все горело. Тело и одежда были мокрыми от пота. Она остановилась и прислонилась спиной к колонне, наслаждаясь прохладой камня. Вскоре сердце забилось ровнее. Все в этой церкви успокаивало. Колеблющееся пламя свечей в канделябрах, лики Христа, вытянутые и оплывающие, как воск, круглые, похожие на плоды лунника, светильники. «У вас что-то случилось?» Анна обернулась. Перед ней стоял священник. Огромного роста, в черной сутане, с длинной белой бородой, он казался ожившим Борисом Годуновым. Несмотря на остроту момента, Анна невольно спросила себя, с какой картины сошел этот человек. Низким певучим голосом священник повторил свой вопрос. «Вам не дурно?» Бросив взгляд в сторону двери, Анна спросила. «У вас есть склеп?» «Простите?» Анна произнесла медленно, почти по слогам. «Склеп! Место, где хоронят!» Ей показалось, что священник понял, наконец, смысл ее вопроса. Он придал лицу соответствующее случаю выражение и сложил руки на груди, спрятав ладони в широких рукавах. «Кого вы хороните, дитя мое?» «Себя». Когда Анна